Глава 25. На завтра меня ждал зал совета парадного императорского дворца Соутмирна и встреча с главами высших родов. Длинный коридор с мраморным полом и белой лепниной на стенах, в котором каждый шаг гулко отдавался в высоких сводах. Тяжелые двустворчатые двери, огромное помещение, освещенное с трех сторон большими арочными окнами, 6 массивных кресел полукругом на невысоком постаменте в глубине. К смятению и внутреннему трепету добавились неприятные ассоциации. Сразу вспомнились дом Эктара, где меня отлучали от рода, обрекая на гибель, семейная резиденция креазов и ритуал взыскания истины. Все три зала были очень похожи, тихие, строгие, величественные. Только вот этот оказался совершенно пустым. Удивленно остановилась на пороге и тут же услышала шепот Тиомера за спиной. «Иди, Кэти, не заставляй их ждать!» И я пошла, стараясь выглядеть уверенно, спокойно и не сбиться с шага. Когда наша троица преодолела примерно половину пути, пространство озарили яркие вспышки — белое, черное, оранжево-красное, желто-коричневое, и в четырех креслах появились мужские фигуры. Эффектно, ничего не скажешь. Но почему только четверо? Так, двое в центре, свет и тьма, Раэс Айяр и Саварт Креас. Смуглый красавец справа от императора, заинтересованно и немного недоверчиво наблюдающий за нами, Талейф Омаэ, огонь. А хмурый здоровяк слева от сиятельного, Редрисборг, отец Тиомера, земля. Где же остальные? Несколько секунд понадобилось, чтобы сообразить, больше никого не будет и быть не может. Ритан Эктар, глава воды, отлучен от должности, а его преемник Тиар отдан под опеку повелителя и до второго рождения права голоса не имеет. Все решения за него пока принимает воспитатель, то есть Айяр. Адан Арвид признан временно недееспособным, ему предстоит долгое лечение под надзором Гаррарда и личного целителя императора. С главы воздуха сняли наложенные Эонорой чары, но он до сих пор так и не пришел в себя. Состояние мужчины усугублялось тем, что он начал понемногу осознавать, как жил все эти годы и что случилось с его первенцем Сардесом. Опекуном Адана и Лисана назначен Креас. Ему и передано право говорить от имени рода Арвид в Совете Высших. Что ж, тем лучше. Значит, убеждать придется только двоих. Не демонстрировать силу и мощь Верховной, а именно убеждать. Хотелось видеть в этих высокородных союзников, а не смирившихся с неизбежным, затаившихся недоброжелателей. Врагов и так будет более чем достаточно. Сайр Амаэ согласился почти сразу, на что я втайне и надеялась. Помнила, с какой теплотой и нежностью он смотрел на поединки стихий на свою супругу, миловидную темноволосую Сиру Арнлину. Осознание того, что у них с женой появился шанс на нормальную совместную жизнь, перевесило все сомнения и предубеждения, и Талиев не стал слишком долго раздумывать. «Риск или бездействие?» — медленно протянул он. Помолчал, усмехнулся каким-то своим мыслям и закончил. «Пожалуй, я выберу надежду». Редрис колебался дольше. Судя по всему, он не испытывал особой привязанности ни к Энальдии, ни к Наиде, их мучения его особо не беспокоили, и настоятельного желания менять привычную налаженную жизнь у главы рода Борг не было. Уверена, он так легко не сдался бы, если бы не Тиомер. То, что старший сын, которого стихия все еще признавала наследником, является по совместительству моим связанным, несомненно сыграло свою роль. Как и обещание императора смягчить наказание его непутевому младшему отпрыску Даниасу. «Земля поддержит выбор правящего рода», нехотя процедил он сквозь зубы и вслед за Талейвом поднялся с места. Последними встали Айяр с Креазом. «Или...» «Тхэне, кьято, дяре, раэс, аяр». Слова клятвы на древнем языке звучали твердо и четко, почти чеканно. «Я волею небес, дважды рожденный раэс аяр, Силой, властью и правом главы рода Айяр и правителя империи Ирн признаю Сву верховной богиней Эргора и своего народа». Повелитель замолчал, и самоцвет в его перстне полыхнул белым огнем, принимая, соглашаясь, заверяя. «Я волею небес, дважды рожденный Саварт Креас, силой, властью и правом главы рода Креас, признаю, черное пламя родового артефакта Креаза, и вот я уже слышу голос Саэра Амаэ. Я волею небес, дважды рожденный Талиев Амаэ, признаю, красная вспышка. Я, Редрис Борг, признаю, желто-коричневые сполохи». Потом Реэс и Саварт клялись от имени своих подопечных, силой, властью и правом, добровольно переданными родом Эктар и родом Арвид. В добровольность как-то не очень верилось, но и возражать я не стала. Тем более, что обе стихии, и вода, и воздух, сразу же откликнулись сначала зеленым, а затем голубым сиянием, тем самым подтверждая и скрепляя сказанное. А еще через день состоялось представление главам всех родов и семей. Тогда-то я и поняла, почему зал совета в Соутмирне имеет такие грандиозные размеры. Кателина Креас, избранная верховной богиней Эргора, нареченная Дня и Ночи, наместница Сейти Аэре, торжественно провозгласил неулыбчивый, исполненный чувство собственной важности Саэр. Набор титулов получился впечатляющим, если, конечно, не знать о том, как все обстоит на самом деле. Сердце дня разрушено, жриц пока раз-два и обчелся, а избранной, нареченной и наместницей я стала не за особые таланты и выдающиеся заслуги, а потому что кроме меня пока некому. Распорядитель отступил в сторону, и колыхавшееся передо мной живое человеческое море на мгновение замерло. Потом из конца в конец помещения, подобно приливной волне, прокатился ропот, удивленный, гневный, и толпа расступилась, освобождая проход. Вот теперь точно дежавю. Внимательно оглядела собравшихся в зале совета мужчин, которым только что объявили о грядущих изменениях. Легенду мы с главами высших родов составляли вместе. О связи с Выс Проклятой даже не упоминалось, зато всячески подчеркивалось, что она сестра Ирна, бога-творца Саэров, пожелавшая спасти детей брата. Много говорилось о необходимости и неизбежности изменений, о благословении, которое Верховная дарит правящим родам, Айярам и Креазам, и о том, что высокородные останутся правящей расой, во многом сохранив привычный образ жизни. О гаремах тоже не забыли. Мы максимально смягчили информацию, сгладили особо выпирающие острые углы и перечислили все плюшки. Тем не менее, в зале оказалось немало раздраженных, мрачных, злых лиц. И это несмотря на жесткую внутреннюю иерархию, обязывающую дважды рожденных беспрекословно подчиняться главам высших родов, с которыми их связывали родовые узы и клятва верности. А ведь они уже знают, что Айяр, Креас, Амаэ и Борг приняли новую богиню. Да, недовольные, безусловно, найдутся, ревнители старых порядков, упертые глупцы, страшащиеся любых перемен и мерзавцы типа дядюшки и Даниаса, которым прежняя вседозволенность развязывала руки. Многие возмущены освобождением магов и новыми мягкими законами в отношении простолюдинов. Ладно, пусть ворчат и досадуют, лишь бы бунтовать не начали. Сейчас я постараюсь наглядно продемонстрировать, что если они вздумают выступить против, сражаться придется без привычной помощи стихий. Шагнула на образовавшуюся дорожку и даже не вздрогнула, когда маленькие молнии, багровая и янтарно-белая, ударили в пол справа и слева от меня. Пространство поплыло, подернувшись рябью, миг, и рядом, мягко ступая тяжелыми лапами, плавно заскользили два гигантских хищника. Кроваво-черный, с пылающими потусторонним огнем глазами, и светло-золотистый, с роскошной гривой, сплетенной из ярких потоков света. «Койо нейх, тайо хэсэш», — улыбнулась уголками губ. И кеоры откликнулись слаженным, басовитым урчанием. Зал потрясенно загудел, а я продолжала неторопливо двигаться вперед. Туда, где у кресел на возвышении, уже стояли, ожидая, главы высших родов. Вольпан и Тиамер незаметно отстали, освобождая место позади меня. Молния, вторая, третья, четвертая. Атра, Гиюс, Эйш, Лрох, Койонейх, Сулхе. Я действительно была рада видеть их всех, сплетенного из грозовых разрядов тигра Арвита, покрытого каменной чешуей двухголового ящера Борга, крылатого огненного змея Талейва Омаэ. Даже шакалообразного монстра Эктара, чье нападение на поединке стихии чуть не стоило мне жизни. В ответ на приветствие Лрох виновато ткнулся холодным носом в руку, поднырнул под ладонь, напрашиваясь на ласку. А потом, ощерившись, грозно зарычал на Саэра, который чуть выбился из строя. Бедняга мгновенно побледнел и отпрянул назад, а вместе с ним и все находившиеся рядом. «Так мы шли. Впереди я, за мной полукругом Киоре, а следом за ними Вен с Тео. При нашем приближении главы высших родов спустились с возвышения. Что бы они сейчас ни чувствовали, внешне это никак не выражалось. Невозмутимые лица, вежливые официальные улыбки. Лишь на дне прозрачно-серых глаз Саварда пряталась нежная усмешка. «Досточтимые Саэры!» — разнесся над притихшим залом властный голос Аяра. «Приветствуйте избранную верховной богини!» Аяр, Креас, Амаэ и Борг первыми склонили головы, чуть заметно, скорее обозначая движение и давая команду остальным, и высокородные последовали их примеру. Кто охотно, кто с затаенной враждебностью, а кто даже не пытаясь скрывать своего негодования, но они подчинились. «Не мне, нет, и даже не новой непонятной пока богине», главам высших родов, четырем старшим носителям стихии, с которыми были связаны клятвой верности и от которых зависели их жизнь и смерть в прямом смысле этого слова. Четкая иерархия, давным-давно выстроенная Саэрами, гарантировала полную лояльность власти и не оставляла места для бунта. Да и о каком неповиновении может идти речь, если надетое на палец кольцо мгновенно, в считанные секунды, уничтожит того, кто не пожелает смириться и покориться воле старшего? Следующие недели слились в один бесконечный, наполненный бурными событиями и заботами день. Нам с Теомиром и Вольпаном все чаще и чаще приходилось расставаться. Мои связанные очень переживали по этому поводу. Того, кто покушался на меня, так и не нашли, несмотря на все усилия имперской службы безопасности. Но нас было катастрофически мало, а дел удручающе много. Вольпан занимался подготовкой к первому конклаву магов. Вместе с Гарардом Циольфом и его учеником Брунисом. Этого светловолосого молодого человека с бледным вытянутым лицом, глазами неопределенного цвета и рассеянным взглядом ботаника я раньше уже встречала, видела мельком в доме Эктара, где он тогда служил подмастерьем главного целителя рода. Теомир большую часть времени проводил теперь с Рейесом и Савардом, помогал убеждать сомневающихся и усмирять возмущенных. Не все Саэры смогли принять изменения, кое-где доходило и до открытого мятежа. Но стихии ясно показали, на чьей они стороне и кого поддерживают. Смутьяны мгновенно отрезались от родовых артефактов и лишались силы. Дальше в дело вступали подчиненные лично Рейесу отряды. Высокородные намек поняли и притихли. Вряд ли навсегда, но и на время уже хорошо. Мы с Карифой разбирались с обителью, под охраной людей в сером, имперских магов, которые еще раз, теперь уже по собственной воле, присягнули на верность Аяру. Желающих добровольно служить верховной власти оказалось более чем достаточно. Боевики повелителя всегда считались элитой среди одаренных, им очень хорошо платили и относились соответственно. Кстати, мои старые знакомые Иллад и Ниор тоже попали в число сопровождающих. Пользуясь случаем, попыталась расспросить Иллата о происшествии на поединке стихий, но мэтр оказался немногословен. «Да, нет, не знаю, не помню. Вот все, что мне удалось от него добиться». Девочек отправили по домам, но в усадьбе остались воспитательницы, и мы не представляли, что с ними делать. Наставницами становились невесты, отвергнутые стихией, и жены, возвращенные обратно в родительскую семью, потому что не сумели забеременеть или из-за того, что их мужья нарушили условия брачного контракта. Подобное случалось чрезвычайно редко, в основном с сирами из дальних ветвей рода. Все женщины сразу же выкупались императором и отсылались в обитель. Кстати, Эктар потому и собирался отнять супругу у Вотена Дорста, чтобы продать ее еще раз. Чему обучали малышек эти несчастные, понятно и без объяснений. Растили из них таких же обиженных судьбой, лишенных будущего теней, какими являлись сами. И куда теперь их девать? Можно, конечно, создать из обители богадельню, где эти бедолаги незаметно доживут свой век, но у меня возникла другая идея. Организовать что-то вроде пансиона для благородных девиц под патронажем императорского рода, куда было бы престижно отдавать дочерей из самых знатных семей и родов. Там потихоньку воспитывали бы из юных сир умных, хорошо образованных, достойных представительниц своего сословия. Но где взять наставниц? Прежние на эту роль не годились. Вопрос так и оставался пока открытым. Единственное, что я сделала, с одобрения богини назначила Карифу настоятельницей бывшей будущей обители. А по утрам все мы в обязательном порядке посещали занятия, и попробовал бы кто прогулять. Наши наставники были строги, единодушны и не прощали прогулов. Даже мэтр Фредмир, не говоря уже об Иравит или Терисе. Териса, мать-настоятельница храмовой школы для девочек. Сва освободила ее дух от обязанности неотлучно находиться в библиотеке, и теперь хранительница Эфрады ежедневно наведывалась в сердце ночи. Верховная назначила ее второй наставницей, и они с Иравит быстро нашли общий язык. Помимо меня, Карифы и Вионы, у Терисы имелась и собственная юная ученица, кореглазая Эркина, тихая, серьезная, немного застенчивая девчушка 12 лет от роду, дочь Циульфа. Как целитель Эктара нейтрализовал действие заклинания бесплодия, которое принудительно накладывалось на каждого юного адепта башни, я поняла сразу. Помогли его знаменитые снадобья с магической составляющей. Почему он решился на это, тоже несложно было сообразить. Для многих одаренных рождение ребенка являлось навязчивой идеей, они мечтали передать свои способности по наследству, как в прежние времена. А вот как мэтру удалось столько лет скрывать девочку от высокородных, оставалось только догадываться. Если бы родился сын, он отдал бы его в башню, наблюдал бы ненавязчиво, а потом взял в личные ученики. Но дочь... О существовании Эрки знал Гарард, давний друг и учитель Циольфа, и, как ни странно, Карифа, которая и помогла пристроить малышку на воспитание в одну из дальних горных деревень. Альфииса каким-то образом проведала, что у семейного целителя есть постоянная женщина, что строжайше запрещалась правилами и шантажировала его этим. Но о девочке она ничего не успела выяснить. Как только магам разрешили вступать в брак и обзаводиться потомством, Гарард уговорил друга забрать дочь и привести ее в Сейти Айре. Дитя двух одаренных, мага и травницы, Эркина могла при правильном обучении со временем стать первой полноценной жрицей Верховной. Поэтому Териса уделяла ей особое внимание. Ей и Вионе, которая помогла подчинить доставшийся по наследству непростой и очень опасный дар очарования. Бывшая Наида Айяра теперь почти всегда улыбалась. Как приговоренный к казни слепец, которого в самый последний момент не только помиловали, но и чудесным образом исцелили, позволив увидеть, как прекрасен окружающий мир. Лишь один единственный раз мне снова довелось увидеть гримасу ужаса на ее прекрасном лице, когда уговаривала согласиться на свидание с императором. Этот разговор произошел через 2 дня после моего незабываемого представления дважды рожденным. Приближался ритуал обмена благословлениями. Пора было выполнять данное повелителю обещание. Я не могу. Неестественно прямая спина, лежавшие на коленях ладони, крепко сцеплены. Виона всеми силами старалась скрыть охватившую ее панику. Просто не могу. Чего ты боишься? Наш разговор продолжался уже не один час, и, честно говоря, я устала ее убеждать. Айяр не собирается обижать тебя или забирать с собой. Это всего лишь встреча. Неужели откажешь ему в такой малости? Ты не понимаешь, Кэти? Виона вскочила, не в силах больше сидеть на месте, и принялась нервно ходить по комнате, в отчаянии заламывая пальцы. Представь себе бездну, и я на самом дне без всякой надежды выбраться. Лежу и умираю, Меня спасли, подарили жизнь. И теперь мое единственное стремление — скрыться, уйти подальше. А ты предлагаешь не только возвратиться, но встать на самый край». «Сколько ни беги, Ви, пропасть за спиной не уменьшится. Наоборот, будет лишь расти, с каждым днем становиться страшнее, глубже и ближе. Выход один — вернуться и заглянуть туда. Но решать тебе. Думай, завтра утром жду твоего ответа». Виона зашла ко мне тем же вечером, серьезная, сосредоточенная, и сообщила о своем согласии. «Я не могу и не хочу подводить ни Верховную, ни тебя, Кэти. Да и на бездну, пожалуй, стоит посмотреть повнимательней. Вдруг она не такая ужасная?» Ее голос предательски дрогнул. «Но у меня есть одно условие». Условие было неприятным, по крайней мере для меня. Оказаться третьим лишним — то еще удовольствие, особенно когда речь идет о личной беседе, важной и очень тяжелой для обоих. Но иначе Виона отказывалась разговаривать с повелителем. Лишь в моем присутствии и только на нейтральной территории. В Сейти Айры Аяр пока попасть не мог, а о Соутмирне его бывшая Наида даже слышать не желала. Остановились на столичной резиденции Креазов, которую я за это время уже успела немного обжить. Раис выполнил мою просьбу, не стал строить прямой портал в комнату, где мы находились. Воспользовался стационарным переходом на первом этаже, поднялся по лестнице, дошел до гостиной. Когда в коридоре раздались его быстрые, уверенные шаги, Виона напряглась и вцепилась в мою руку. Секунда, вторая, третья. Император приближался, а Виона бледнела и все сильнее сдавливала мое запястье. «Ви!» Дверь отворилась, Раэс рванулся вперед, но, увидев, как испуганно отшатнулась его женщина, застыл, резко выдохнул сквозь стиснутые зубы, расправил плечи и сделал неторопливый шаг. «Ясного дня!» Сдержанно поздоровался он и, обратившись к моей соседке, продолжил все тем же официальным тоном. «Как поживаешь, Виона?» Я смотрела в его непроницаемо бесстрастное, какое-то мертвое лицо и жалела, бесконечно жалела обоих. Мне нравился Аяр, несмотря на все разногласия и недопонимания, что до сих пор оставались между нами, и, честно говоря, я очень хотела, чтобы они с Вионой были вместе. В трудную минуту, а их у императора сейчас предостаточно, невероятно важна поддержка любимой женщины. Холодную, себелюбивую Паальду я в этой роли не представляла. Беседа началась с пустых, ничего не значащих фраз. «Чудесно выглядишь, я рад». «Благодарю. Как себя чувствует Паальда? Дети?» «Тебе что-нибудь нужно? Только скажи». «У меня есть все необходимое. Разве что моя служанка Брана. Вы отпустите ее ко мне в Сейти Айры? Пожалуйста». «Хорошо, я прикажу». В этом разговоре значение имели не слова, а то, что за ними пряталось. Мучительная жажда Аяра, безотчетный страх Вионы, жгучее отчаяние обоих и робкая смутная надежда. Раэс не подходил, не делал резких движений, вел себя ровно, осторожно, и постепенно ему удалось разговорить Виону. Все-таки она очень изменилась, стала увереннее, и как только первое волнение улеглось, заметно расслабилась. Я тихо отошла к окну и уже оттуда слушала, как подруга рассказывает о своих успехах в учебе. Щеки ее раскраснелись, глаза блестели, она была невероятно хороша, и император украдкой, чтобы не спугнуть, любовался ею. Я замечала, как жадно и голодно сверкали иногда его глаза, как подрагивали пальцы от желания дотронуться. Но он тут же отводил взгляд, сжимал кулаки, стараясь ничем не выдать своего интереса. Только когда мы прощались, мужчина не выдержал. «Завтра ритуал, а потом мы увидимся еще, Ви, Виона». Он на мгновение прикоснулся к ее ладони, но и этого оказалось достаточно. Женщина вздрогнула и спрятала руки за спину. «Возможно», — пробормотала она, поспешно отступая на открытый мной путь. «Потом как-нибудь...» «До свидания, повелитель». Я дождалась, пока моя спутница уйдет, и обернулась к Раэсу. «Не торопитесь, дайте ей время». Виона не стала обсуждать прошедшее свидание, вела себя так, словно его и не было. Но на следующий день после ритуала первая бросилась ко мне с вопросом: «Как все прошло? Повелитель в порядке?» Никто из нас на церемонии не присутствовал. Это таинство касалось только троих — Свы, Айяра и Креаза. Я чуть с ума не сошла от беспокойства, дожидаясь хоть каких-то известий из Соутмирна. К счастью, все завершилось благополучно. Не знаю, что там произошло, но Саварт и Раэс выглядели вполне здоровыми, немного вялыми, ошеломленными, но не более того. Тем не менее, у меня появился повод чаще оставаться на ночь в доме Сиятельного. Но не могу же я бросить его без поддержки после такого потрясения. Вард. Я медленно прочертила пальцем линию от виска до ключицы, наслаждаясь гладкостью упругой кожи. Коснулась губами скул, моей любимой ямочки на подбородке, уголков губ. Вард. А стихии всегда требуют плату за ответ. Сиятельный лениво приоткрыл глаза, чуть изогнул брови. «Ты признался Айяру, что проводил ритуал после моего исчезновения, и вы с тьмой договорились. Значит, всегда приходится что-то отдавать». «Когда вопрос важен и касается будущего, да. Если силу не устраивает предложенное, или у дважды рожденного нет того, что способно ее заинтересовать, она не отзовется». «А ты? Что тьма у тебя попросила?» — забеспокоилась я. «Ничего», — Сиятельный лукаво усмехнулся. «Заявила, что она наша должница, мы с ней уже расплатились на ритуальном алтаре во Фрадии. Помнишь?» Ветер, обдувающий разгоряченные тела, блеск браслета, белая птица, парящая в голубом небе, и теплый живой камень под нами. «Разве такое забудешь?» Потерла щекой о его плечо. «Оказывается, энергия любви — особое лакомство для стихии, и в последние столетия им очень его не хватало». В голосе мужчины появились мечтательные нотки. «Тьма сказала, что в тот день дала нам свое благословение, и я вот думаю, два благословения явно лучше, чем одно. Может, вернемся туда и повторим?» «Интересная идея». Мы целовались долго с упоением. Саварт что-то отрывисто шептал, но я не понимала слов. Хмельная сладость его губ, как терпкое шампанское, кружила голову. Почувствовав, что начинаю увлекаться, с сожалением отстранилась. Вернее, попыталась, потому что Сиятельный уступать не собирался. «Вард, мне пора. Отпусти». Меня подгребли ближе, обняли покрепче и пробормотали в макушку. «Не пущу». «Правда, пора». Противореча собственным словам, вновь прижалась к горячему боку. «Меня же ждут. Наставницы, сестры, связанные». «Ох». Саварт стремительно перекатился на живот и подмял под себя, не давая вырваться. «Подождут». Приподнялся, прошелся жадным взглядом по лицу, шее и груди и накрыл меня своим телом. «А вот я точно нет», — закончил он, щекоча висок прерывистым дыханием. Сильная ладонь обхватила мою грудь, поглаживая и лаская ее, спустилась к животу, бедрам, скользнула между ног. «Кэти, сладкая». Меня словно током ударило. Потянулась к губам Саварда, прогнулась, призывно раскрываясь навстречу, и застонала, почувствовав его в себе.